Во дворе было холодно, и Хойт поежился от очередного порыва ветра, срывавшего ледяную крошку с остававшихся кое-где на газонах пятен промерзшего снега. Он застегнул пуговицы. Если бы не такой ветер, он предпочел бы идти нараспашку. Зимой сейнт-рейвцы одевались так, чтобы выглядеть не менее круто, чем летом. Высокие ботинки, брюки-хаки, естественно, без стрелок, свитер грубой вязки, без ворота, из-под которого виднеется фланелевая рубашка с расстегнутым воротничком, а поверх всего этого темно-синее пальто из плотного сукна на шелковой темно-синей же подкладке, однобортное и обязательно длинное, ниже колен. Такое пальто замечательно подходило, например, к смокингу. Вот этот-то контраст между утонченностью верхней одежды и нарочитой грубостью и простотой остальных вещей как раз и составлял суть прикола, придававшего обладателю этого великолепия столь крутой вид. Человек в такой одежде, с одной стороны, давал понять, что он молод, и, черт возьми, плевать хотел на весь мир и все его условности, и в то же время достаточно мудр и продвинут, чтобы понимать, как пользоваться благами мира, в котором правят деньги и власть. Да, деньги и власть – те две вещи, ради которых, собственно, и стоило прощаться с юностью и становиться взрослым, серьезным человеком. Ведь такое пальто где-нибудь в бутике Ральфа Лорена стоило примерно $1000. Хойту удалось разжиться таким сокровищем за 45 баксов в огромном ангаре с секонд-хендом в Южной Филадельфии, на котором висела вывеска «Сыграй еще раз у Сэма». И это тоже было круто. Классно он смотрелся в этом длинном однобортном пальто, создающем удлиненный, стройный, гламурный силуэт. Но главное было не в этом. Почему-то парни в таких пальто выглядели на редкость сексапильно, словно заявляя, что в них просто бьет ключом сексуальная энергия, свойственная первым 10 годам взрослой жизни, тому самому десятилетию, которое следует непосредственно за периодом полового созревания. Ты молод, полон сил, энергии, активен и готов трахать все, что шевелится. Но при этом вот он, эффект длинного пальто. Ты явно уже знаешь, где стоит миска с рисом. Хойт однажды услышал это выражение от приятеля отца. Откуда у этого уже немолодого мужчины с красноватым лицом взялось это выражение, было неизвестно. Может, с Вьетнамской войны? Хойту было тогда лет 8 или 9, но он почему-то на всю жизнь запомнил слова этого человека. «Я постарел, растолстел, я слишком много пью, но я всегда знаю, где стоит миска с рисом». Вереница приятных мыслей помогла Хойту справиться с раздражением. Он вновь стал самим собой. Подойдя к мистеру Рейну, он уже напевал про себя диско-тему под названием «Нажми зеро». Из текста он помнил только одну строчку. «Мой добавочный ноль, если хочешь меня, нажми зеро». Что там было дальше? Как-то ускользнуло из памяти. «Мой добавочный ноль, если хочешь меня, нажми зеро». «Мой добавочный ноль, если хочешь меня, нажми зеро». В общем, подойдя к входу в Холси-Холл, на первом этаже которого располагался кафетерий, Хойт негромко, но уже вслух напевал «Мой добавочный ноль». Строчку он не закончил. Слишком уж неожиданным и странным показалось Хойту то, что он увидел прямо перед входом к мистеру Рейну. Здесь было чертовски холодно, но на улице тусовалась целая толпа народу, по меньшей мере человек 20. Их головы были опущены, и они молчали, только время от времени то кто-нибудь из парней фыркнет, то какая-нибудь девчонка рассмеется. Да какого хрена они делают? Потом Хойт увидел газеты. Газеты были у всех в руках, и они читали их прямо на улице, на холоде. Те, кто подходил к тусовавшейся на ступеньках компании, немедленно запускали пальцы в один из висевших на стене газетных ящиков. Ящики были желтого цвета, как такси. Там, значит, новый номер «Вейв». Ничего себе! Чтобы студенты целой толпой стояли на морозе, не в силах оторваться от университетской газетенки? Нет. Это выглядело невероятно странно и, более того, подозрительно. Хойт подошел поближе. Одна из девчонок неожиданно завизжала прямо у него под ухом. От неожиданности Хойт даже вздрогнул. Обычно они так визжат только на дискотеках или вечеринках, но там этого ожидаешь. Вскоре послышались и комментарии парней. Ребята были до того взволнованы прочитанным, что говорили практически исключительно на хрена пиджине. Это хренова статья. Но не до хрена ли круто они замахнулись? «Ни хрена себе, студент! Что за хрень он тут несет? Где Джефф? Куда он нахрен подевался? По-моему, он этого хрена знает». «Вот уж не думал, что в нашей хреновой газете могут напечатать слово «трахаться» на выходе из оперного театра? Да у него нахрен та же фамилия. Как его нахрен зовут? Не знаю. Какой-нибудь Горацио хренов Фелляцио. Охренеть. Я ведь там тоже был. Он нахрен дает. Полноценный минет. Охренеть. Глазам своим не верю.